Мадлен через полгода после дня А. Мне было 60 лет, и я скоро должна была сойти с ума. Безумие было неизбежно, и мне надо было научиться с этим жить. В наше время в 60 лет ты еще молодая, все так говорят. А мне, когда я пережила свое 60-летие, женщина не отмечает 60-летие, а переживает его. Все вообще говорили: «Какие 60? Ты выглядишь моложе как минимум на 4-5 лет». Ну и как женщине, которая выглядит на 56 или даже 55 лет, смириться с подкрадывающимся к ней слабоумием? С этого момента началось нечто странное. В течение нескольких недель каждую свою мысль, каждое действие, каждый жест я пропускала сквозь фильтр потенциального безумия. Вопросы сыпались один за другим. Я уже посолила мясо, но мне хочется добавить еще немного соли. Это потому, что я схожу с ума? Я что же буду теперь солить все вокруг? Или почему я чешу себе ухо уже третий раз за день? Это что, такой бзик, как у психов? Повторять все время один и тот же жест? Нет, точно. Я схожу с ума. Или еще. Интересно, то, что я вижу, происходит на самом деле, или это плод моего безумия? Мой сын действительно сейчас со мной разговаривает, или это галлюцинация? Такой воображаемый друг, как бывает у чокнутых. Через какое-то время я подумала, что от этих-то бесконечных вопросов и сойду с ума. И тогда я перестала к себе присматриваться и решила попробовать жить как можно спокойнее, пользуясь пока своей относительной нормальностью, а безумие, подумала я, подождет. Но оно коварное не стало ждать. Я и не заметила, как оно уже было тут, как тут.